Когда к Дункану обратились с просьбой взять на себя роль отца, он настоял на встрече с истинным виновником. А потому у него на квартире состоялся обед, на котором присутствовали все четверо. Дункан был приземист, широкоплеч, темнокож, этакий молчаливый Гамлет с прямыми черными волосами и фантастическим, чисто кельтским самомнением. На своих картинах он изображал одни только трубки, клапаны и спирали, выполненные в самых причудливых тонах. Сплошной ультрамодерн, не лишенный, однако, какой-то силы, даже определенной чистоты формы и тона. Меллорзу картины Дункана показались жестокими и отталкивающимися. Смотрел на картины с какой-то отрешенностью во взгляде, зыбкой и трепещущей, подобной танцующему на своих легких крыльях мотыльку. «Если что-то здесь и убито, то, скорее всего, это глупость, сентиментальная глупость», — насмешливо проговорил художник. «Вы так думаете?» «А мне, напротив, глупыми и сентиментальными кажутся все эти трубки и гофрированные вибрации. Они говорят о невероятном самолюбовании и о чудовищном истерическом самомнении. Такое, во всяком случае, у меня впечатление». В художнике поднялась вторая волна ненависти, и лицо его стало желтым. Молча, с высокомерным видом, он повернул картины к стене. «Думаю, мы можем отправляться в столовую», — сказал он. И они уныло побрели вниз.